Он с трудом приподнялся на локтях, огляделся. — Отец здесь? — Нет, — сказал Сварог. — Внизу остался? — Князь погиб. — Ну и славно. Туда ему и дорога, — высказался сын своего отца. — Папаша тот еще мерзавец был. И не надо на меня зверем смотреть, подруга. Отчего-то новоявленный князь нисколько не был удивлен или смущен нежданной воздушной встречей с баронеттой. «Папашка убил мою мать. Она, видишь ли, была женщина строгой морали, а ему страсть как хотелось навести в замок своих...» «Не скажу при тебе, кого именно. Ну, в общем, наложниц, чтобы в открытую забавляться с ними». Жаль, не я его пришил. Ну, да ничего, переживу. Он бы и меня давно прикончил, если бы я оказался дураком и жил с ним во дворце. Семейка, чтоб мне! — пробормотал Певер за спиной Сварога, плюнул и вернулся к прерванному наблюдению в иллюминатор за проплывающей внизу землей. — А ты зачем во дворец сегодня примчался? — спросил Сварог. — Верные люди простучали, что вас этот охранитель забрал. — весело ответил молодой князь и подул на ладони. — Черт, больно! — Ну, думаю, Тагорт, это тебе, гад, не нурский шпион. Он вам всем задаст перц. Так и вышло. Как увидел эту хреновину в небе, сразу понял, это вы удираете, грохнув папашу и пса цепного его, охранителя. Сузив глаза, Кладия рассматривала своего старого знакомого. — А чё ж сам править не захотел? — Без этого? — показал Олис пальцем на потолок. — Без этой птахи мне трон не к чему. А потом, кто его знает, вдруг папаша жив остался? Тогда б он совсем озверел без своего летающего мочевого пузыря. — Как себя чувствуешь? — поинтересовался Сварог, но вовсе не из айболитовских побуждений. — Вполне, — ответил Олис и встал на ноги. — Готов лететь куда угодно. Тогда так, поступаешь в мое распоряжение на правах испытуемого. Для начала... — Ох, сдай кинжальчик. — Есть, капитан? Сынок безропотно снял с пояса и отдал свое единственное оружие. — Правильно понимает ситуацию. Он на борту дирижабля кто угодно, но не князь. И жизнь ему, считай, подарили, а подарок надо отрабатывать. — Он что, с нами? — уперла руки в бока Клади. — Ну, не сбрасывать же, как балласт, — пожал плечами Сварог. — А почему бы и нет? — Между прочим, не ты тут командуешь, — миролюбиво заметил Олис, потирая запястье. — Между прочим... «Мастер Рошаль летит с нами», — счел необходимым сообщить Сварог. «Этот проныра и сюда залез», — вскинулся юный князь, не сдержав, как видно, всей юношеской любви к охранителю, накопленной за годы соперничества с отцом, которому Рошаль до сего дня служил верно. «Вот сволочь! Вот кого сбросить надо, мастер Тагорт! И собаки вот тут! Проклятие! Зачем он вам нужен, мастер Тагорт? Мастер Сварог, за тем же, зачем нам и ты. Мы теперь один экипаж. Каждому найдется дело. Да уж, экипаж подобрался. Не пожелаешь и врагам народа. Но что выросло, то выросло. Будем их дрессировать, как сержант срочников-новобранцев. Эх, где-то ты странная компания. Ничего, я скоро вернусь, мы еще повоюем. Значит так, экипаж, слушай мою команду. Пассажиров среди нас нет. Парашютов тоже. Чего тоже? — переспросил Олис. Неважно. Важно, что падать будем вместе. А чтобы не упасть, придется потрудиться. Для начала Олис и Певер вытянут тросы, свернут их в бухты. «Баронет, вы займетесь грузом», — кивнул Сварог на ящики, сундуки и прочие тюки, беспорядочно разбросанные по всей гондоле. «Князь держал аппарат в постоянной готовности к вылету, значит, мы везем с собой джентльменский набор путешествующего монарха. Среди прочего должна отыскаться и кое-какая еда. Вы уж, баронет, не соблаговолите за труд взять на себя и приготовление легкого ужина». Сорок заметил, как заблестели глаза Павера. Суб-генерал только что не облизнулся. Несомненно, этот прохвост надеется обнаружить в ящиках и некую часть княжеских погребов. Да, судари мои дорогие, с личным составом придется повозиться, чтобы из отряда анархистов-авантюристов получилось более-менее боеспособное подразделение. На вас, баронетта, также ложится учет имущества, полная инвентаризация барахла. После тросов остальные члены экипажа приступают к аккуратному раскладыванию груза, чтобы освободить свободный проход по салону, чтобы ничего не ездило по палубе и на голову не валилось. Вопросы, проблемы, неясности. Оставь их без дела, пустятся мыши в пляс, начнутся поиски сомнительных развлечений, пойдут выяснения прошлых отношений. Нельзя допускать праздности на борту. Да, честно говоря, и не предвидится праздности. Есть подозрение, что работой все будут завалены от печенок до горла. «Разрешите личный вопрос?» — браво отчеканила Клади. «Личный не больше одного», — сурово позволил командир. «А на ушко?» «А на минуточку, шкипер?» Конечно, следовало бы, крякнув в кулак, сказать что-то весомое, военно-морское, мол, это вам не бал-маскарад, барышня, извольте встать в строй и вытянуться по стойке смирно, но... В виде исключения сдался строгий шкипер. Вам штурманы нужны? Вот что прошелестело в ушко баронета, обдав его ласковым и волнующим дыханием.